Песня «Чижа». Черноольховый лес в пойме реки Неруса. Окрестности заповедника Брянский лес. Брянская область. Март 2012. Фон «Большая синица. Жилна».